но в таких случаях вообще не стреляют. Это же были не случайные хулиганы. Это были квалифицированные квартирные воры. Достаточно было посмотреть, как они ювелирно отомкнули все три замка на входной двери. Такие специалисты, между прочим, не только ни в кого не выстрелят, они и в карман-то оружие никогда не положат. Странное дело. Чем больше думал над ним Откаленко, тем больше ему казалось, что в шайку эту входили какие-то разные люди. Один привычно и ловко открывал любые замки, у другого, безусловно, у другого, в кармане находилась гильза, и к нагану имел отношение только он. А вот третий написал ту наглую записку, именно третий. Первым двум это в голову прийти не могло. Да, действительно, шайка, скорее всего, из трех человек. В который уж раз, мысленно перебирая все добытые материалы, Игорь снова мог убедиться, что пути к раскрытию преступления найти еще не удалось. Группа Откаленко сейчас разделилась. Сам он вместе с Шухминым работал по краже из квартиры Потехина, подключив, конечно, местное отделение милиции и районное управление. Бригаду создали солидную, во главе с Откаленко. Преступление было на редкость крупным и дерзким. Ну, а Лосев и Денисов занимались происшествиями в парке, которое так беспокоило руководство. Шухмин с группой сотрудников сейчас как раз проверял людей, на которых указал Потехин, и с каждым проверенным человеком из длинного списка все больше таяла надежда найти того, кто дал подвод на квартиру Потехина, и погрел на этом руки, и росло убеждение в неполноте односторонности самого списка. Словом, картина была безрадостной, и настроение сотрудников, работавших вместе с Откаленко, да и самого Игоря вполне ей соответствовало, когда полковник Цветков вызвал их всех к себе. «Ну, милые мои, давайте-ка вместе еще разок помнем этот вопрос», — предложил он, по привычке вертя сложенные очки. «А то что-то вы забуксовали, я гляжу». «Это точно», — вздохнул Шухмин. «Ну вот, давай Откаленко доложи, что имеется на сегодня», — продолжал Цветков. «Будем танцевать от печки, то есть от места происшествия. Ты тут первый специалист у нас, вот и доложи, что там обнаружили, когда приехали. И потом». Откаленко мрачно откашлялся, затем обстоятельно, даже педантично, без всяких отступлений, эмоций и фантазий, четко обрисовал обстановку на месте происшествия. Ко всем известным уже обстоятельствам он добавил, что чужих отпечатков пальцев нигде найдено не было, но в нескольких местах обнаружили отпечатки одних и тех же нитяных перчаток. «Вывод из этого факта какой?» — вопросительно поглядел на Откаленко, не проронивший до того ни одного слова Цветков. «Можно предположить, — ответил Игорь, — что в перчатках работали. У хозяев таких перчаток нет, следы четкие. Человек этот, думаю, очень волновался, руки сильно потели. Или новичок, или легко возбудимый человек». «Какие у вас версии?» «Одна из версий, что они приезжие, — сказал Откаленко. — А если так, то их в Москве сейчас уже нет. Уехали, — переспросил Цветков. — Уехали, — подтвердил Откаленко. — Скорее даже улетели». «Между прочим, если улетели, — вмешался Петр Шухмин, — то должны были при покупке билетов предъявить паспорта». «Вот бы нам заглянуть в них, — мечтательно произнес кто-то. — А для этого, милые мои, надо кое-что сообразить», — снова вступил в разговор Цветков. «Значит, что мы имеем? Первое. Группа не меньше, как из трех человек, улетает сразу. Второе. Летят они, конечно же, домой. Скорее всего, домой. А дом где-то на Северном Кавказе. Туда записка-то указывает. Вернее, блокнот. Как полагаете?» «Все точно, Федор Кузьмич», — согласился Шухмин. «А улететь они должны были в тот же день или на следующий, не позже». «Для верности надо все кавказские линии проверить», — добавил Откаленко. «Это рейсы Москва, Тбилиси, Баку, Минеральные воды, Ереван, Сочи. Все, кажется. В среднем это...